Глава шестая. Мой взгляд быстро пробегает по той небольшой комнате со стенами из белого кирпича, в которой мы находимся. И это во многом инстинктивное движение моих зрачков не остается незамеченным для сидящего напротив. Тот с легкой усмешкой произносит: «Не стоит. Никогда не узнаешь, пока не попробуешь сам». Возвращая ему похожую усмешку, но тут же добавляю, чтобы не быть неправильно понятым. «Но обижать я не собираюсь». «Похвально». Кивает воин-маг на мои слова и, не отводя от меня взгляда, левой свободной рукой роется в своей поясной сумке. Через пару секунд он достает на свет серебряный, нарочито простой, но при этом очень гармонично сделанный браслет характерной знакомой формы. «Это...» — начинает объяснять алхимик, но я его прерываю, договаривая за него. «Браслет правды». «Так вы знаете, это облегчает мою работу». С натянутой улыбкой он протягивает артефактное украшение мне. «Браслет правды — это стандартный, хотя и дорогой, и далеко не всем доступный артефакт, основанный на божественном благословении истинного алтаря Каму. По сути, это аналог детектора лжи. И как земной аппарат его тоже можно обмануть. И я знаю, как это сделать. Тем более, в случае со мной он вообще не будет работать корректно. В этом классе артефактов есть изначальный изъян. Изъян этот в подобных артефактах, основанных на божественных дарах, заложен в их природе. Они не работают с теми, у кого есть какое-либо сродство. Потому как сродство — это тоже своеобразное благословение, только не артефактное, а фундаментальное, вшитое в ядро получившего его человека. То есть я могу спокойно надеть этот браслет на руку и врать, как мне вздумается. Артефакт при этом будет молчать. Но есть один нюанс. Я демонстрировал свое сродство со светом в местном храме. И если алхимики копнут чуть поглубже, то этот факт всплывет очень быстро. И мой обман вскроется тут же, и будет уже неважно, виноват я или нет на самом деле. Меня, как минимум, тут же внесут в красную книгу цеха, а то и в черную, а это было бы совсем нежелательно. Эти мысли проносятся у меня в голове секунд за пять, и я принимаю решение сделать ставку на внешнюю честность и откровенность. Потому не надеваю браслет, а, разведя руки в сторону, признаюсь, со мной данный артефакт работать не будет. Воин-маг поверил мне сразу, в одно движение вернув браслет в свою сумку и тут же, с такой скоростью, что я не успел даже дернуться, приблизил острие Дайри к моей шее. Это противник не моего уровня. Ему, чтобы убить меня, не нужен этот кастет. Он просто щелкнет пальцами и меня не станет. Оружие ему нужно только как демонстрация. «Поясните». Проведя языком по своим верхним зубам, словно играя со мной, как кот с мышкой, приказывает алхимик. «Пожалуйста». Легко и непринужденно, словно и нет никакого лезвия у моей шеи, отвечаю я. «На самом деле я не так спокоен, как хочу казаться, но я настолько вжился в роль крутого Рейвена, что внешне мои эмоции и легкий страх никак не заметны. Визуализация». И между нашими лицами замирает знак моего сродства со светом. Видимо, этот Киади ранее имел дело с адептами Антареса, потому как его рука не дрогнула, и Дайри не отодвинулся от моей шеи ни на миллиметр. «Что же?» — с легкой заинтересованностью, но при этом достаточно спокойно произносит алхимик. «Так тоже пойдет. Ответьте на мой вопрос, не убирая знак, и меня это устроит». «О, а ведь он прав». Антарес, по мифам, плохо относился к лжи, и его визуализированный знак может как-то среагировать на прямую или даже косвенную ложь, и алхимик это заметит. Черт, я ранее даже не думал о таком применении знаков сродства. Задавайте ваш вопрос. Мой голос спокоен. На данном этапе я могу быть интересен цеху алхимиков, только если они заинтересовались феноменом землян. От этого интереса меня надежно прикрывают квестеры своим барьером. Хотя, стоп, есть еще один вариант. Что до Триеса дошла информация от Лариндаля о разрушении истинного алтаря Нугла. А цех алхимиков, как одна из великих гильдий, точно знает, какие последствия ждут того, кто посягнет на истинный алтарь темного божества. В моей голове проносятся сразу десятки различных вариантов, как вывернуться из столь неприятной ситуации, но заданный воином-магом вопрос вводит меня в легкий ступор. «Рейвен из Сейтла, какое отношение вы имеете к секте праведного возвышения?» «Чего?» — вырывается у меня непроизвольно. «Рейвен из Сейтла, какое отношение вы имеете к секте праведного возвышения?» — послушно повторяет Киади. «Нет, вопрос я понял с первого раза. Я легонько трясу головой, пытаясь подобрать правильные слова. Сложность в том, что я впервые слышу это название». Пока говорю, алхимик не сводит глаз с визуализированного мною знака. «Рикью, Потамакас, Равалон, Тантарас», — продолжает он сыпать непонятными словами и названиями. «Мне неизвестно значение этих слов. Я тут думал, как мне выкручиваться и лгать, но это и не требуется. Я действительно не понимаю, о чем меня спрашивают». «Хорошо», — с легким облегчением произносит алхимик, и Дайри молниеносным движением занимает свое место на широком поясе воина-мага. «И все же вынужден уточнить. Вы не имеете никакого отношения к секте праведного возвышения?» Провожу языком по пересохшим губам. «Это название я услышал впервые от вас». «Принято. Можете убрать ваш знак». На лицо алхимика возвращается приветливая улыбка, ровно такая, как была в самом начале нашей беседы. Со специально нескрываемым облегчением убираю визуализацию, после этого принимаю максимально независимый вид и спрашиваю: «Это все?» «Официально да», — кивает алхимик, демонстрируя пустые ладони, словно в знак мира. «Рейвен из Сейтла, цех алхимиков снимает с вас все подозрения о вашей связи с сектой праведного возвышения». «То есть я свободен и волен идти куда хочу?» — на всякий случай уточняю я. «Именно это я только что и сказал», — с легкой улыбкой отвечает воин-маг, но при этом он не встает с табурета, который так и продолжает преграждать мне путь к выходу из комнаты. Можно было, конечно, просто встать и бочком протиснуться мимо, но подобный поступок выпадал из создаваемого мной образа крутого Рейвена. Поэтому я упал на кушетку, заложил ладони под голову и, безразлично смотря в потолок, спросил: «Но вас интересует что-то еще?» Молчание Киади длится почти полминуты. Уверен, все это время он изучает меня, но не видит ничего, кроме равнодушия и пофигизма, после чего он все же произносит: «Интересует один вопрос, но этот вопрос не относится к цеху, скорее личное любопытство». «Да, просто любопытство воина-мага Риардена, ничего особенного». «Как бы не так. Некоторым королям отказать легче, чем людям, достигшим такого прогресса. Но он не знает, что мне ведом его истинный ранг, и это дает мне некоторую свободу в ответах». «Вы мне помогли», — моя ладонь ленивым взмахом указывает на пустую пиалу. «Спрашивайте». «И, как в прошлый раз, вы просто ответите?» Нарочито медленно я поворачиваю голову в его сторону и пренебрежительно, с налетом аристократического высокомерия, мазнув взглядом по его лицу, произношу: «Если посчитаю нужным». «О, это я зря, перестарался». Глаза алхимика на мгновение полыхнули огнем, достойным звезд, а вот его скулы, наоборот, побледнели, словно мел. «Но повезло». Воин-маг Рердена вспомнил, какую личину носит в данный момент, и его яростный взгляд погас за долю секунды до того, как от меня осталась лишь кучка пепла. «Надо быть аккуратнее. Я только что в угоду новому имиджу едва не погубил свою жизнь». Чтобы не показать свои эмоции, я вновь перевел взгляд на потолок. «Что ж, это справедливо». Доносится до моих ушей, и я всей кожей ощущаю, какая внутренняя, едва сдерживаемая злость скрывается за этим признанием. С другой стороны, если наглеть, то по полной. У меня даже возникает небольшой азарт, и я, продолжая смотреть в потолок, говорю с легкой ноткой раздражения: «Я жду. И скрип зубов мне наградой». А вот нечего было меня так пугать. Я реально испугался, когда он достал браслет правды. И мне тот страх не понравился. «То, как вы прошли отборочный раунд», — начинает издалека алхимик. «Такого я не видел никогда, да и никто не видел. Думаю, подобного не найти и в записях за сотни лет, иначе бы подобная история передавалась бы как турнирная байка из поколения в поколение». После его слов я совершенно точно понял, что сильно перестарался со своим перформансом сегодня. И вот мой вопрос. Рейвен, я чувствую, как он всем телом подался вперед, да так, что ножки его табурета жалобно заскрипели по бетонному полу. Какое достижение вы получили? Что? О чем он? Или он прав, и за подобное представление я должен был что-то получить? Я даже не задумывался, и только после его слов мой внутренний взор скользнул к ядру. «Искусство войны. Один из...» Два знака вопроса. Текла мифрилом новая запись на моем ядре. Эта надпись вызвала во мне больше вопросов, чем ответов. Вгляделся внимательнее в цифру 1, и она раскрылась новой под записью. «Одержать 100 побед в 100 битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина». И в качестве бонуса к этому мифрильному достижению шло непонятное пояснение. «Достижение — второе дыхание. 100 дополнительных шагов». «Что? Какое второе дыхание? Что это такое? И какие еще 100 дополнительных шагов? Шагов куда?» Но как ни всматривался в эту запись, ответа так и не получил. И тут меня пронзила догадка, и если она верна, я замер. По моим пальцам прошла легкая дрожь. Тело покрылось испариной. «Нет? Не может быть!» «Так, успокойся. То, о чем я подумал, далеко не факт, но как все совпадает?» Перед моим внутренним взором предстала гора Дивина. Центр Айна. И центр не метафорический, а реальный. Дом богов. Гора, вокруг которой идет великая лестница, каждый шаг по которой — это шаг к возвышению. В прошлом цикле четверо взошли на нее, и к последней битве трое из этих четверых достигли первого марша этой лестницы. Нейт, Кейташи, Дайс. Ариен же погибла раньше, чем достигла первого марша. Я знаю, что для человека каждый шаг по этой лестнице равен адамантитовому достижению. В теории я прямо сейчас могу подняться на несколько ступеней, но... То в теории. В реальности же гора Дивина окружена плотным туманом, каждый шаг в котором вытягивает из человека силы. До появления землян рекорд Айна составлял 2100 шагов от границы тумана. Осколки же этот туман не ощущали. Для них его словно не существовало. Точнее, они его видели, но он на них никак не действовал и не вытягивал сил. Прошлое я, за день до того, как убил Квестера, попробовал преодолеть туман. Отключился я тогда на 2212 шаге. И меня вытащили с помощью лебедки, нанятой заранее в Дейтроне рабочие. И как подсказывает память, я тогда даже не смог увидеть начало лестницы. И если это новое достижение, то о чем я думаю? Дрожь по всему телу усилилась многократно. Меня буквально затрясло. По словам Кейташи, от края тумана до первой ступени 5555 шагов. Так. Спокойнее. Но как быть спокойнее, если меня поманили такой морковкой, о которой я даже и думать не смел? «Так что это за достижение?» — вырвал меня из размышлений чужой голос. Фокус внимания мгновенно развеялся, и, открыв глаза, я посмотрел на алхимика таким взглядом, что воин-маг Риардена на миг отшатнулся от бойца бронзы. Как он не вовремя со своим вопросом сбил с мысли. Мой взгляд пересекается со взглядом алхимика, и это опускает меня на землю. Еще секунду назад я собирался отказать в демонстрации достижения. Но моя чрезмерная реакция ясно ему показала, что я получил что-то для себя неожиданное и непредвиденное. И подобная демонстрация прошла прямо перед его носом. Да, я могу ему отказать. Это даже не будет нарушением этикета. Но в случае отказа я приобрету очень мною заинтересованного высокого чина цеха алхимиков. А подобное может мне сильно усложнить жизнь. Надо показать и не показать одновременно. Вычленив одну запись, я оформил ее в знак и визуализировал. Второе дыхание? 100 шагов? Как и я недавно с удивлением читает Киади. Не понимаю. Я не очень понимаю, киваю ему. Но это мифрильная запись. Произношу я с глубоким придыханием. Мифрильная! Разыгранная мной сценка должна была пояснить мое волнение и дрожь в руках именно цветом записи. Потому как на металлическом витке получить мифрильное достижение — это невероятно круто. А то, что у меня подобных достижений уже далеко не одно, мой собеседник-то не знает. И это сработало. Поздравляю. Совершенно серьезно, но с легким разочарованием в голосе произносит воин Макриардена. Мифрильная запись на бронзе. У вас хороший потенциал. Он встал с табурета, коротко мне кивнул и попрощался. Спасибо за ответы и позвольте откланяться. У меня много дел. Прощайте. Но мои слова были сказаны в пустоту. Алхимик уже покинул комнату, оставив меня в ней одного. Убедившись, что алхимик ушел, я опустил взгляд на свои ладони. Мои пальцы мелко подрагивали. Совсем чуть-чуть, едва заметно. В таком состоянии лучше было не появляться на людях, и я, вновь опустившись на кушетку, погрузился в долгую дыхательную медитацию. Мое нервное перенапряжение было вызвано не запоздалым испугом, а скорее внезапно нахлынувшим азартом. Со мной такое бывало, когда я рассчитывал в лучшем случае попасть в десятку на соревнованиях, но в ходе выступлений понимал, что могу оказаться и на пьедестале. Вот тогда мои пальцы подрагивали очень похоже. Нужно успокоиться. Тем более, если посмотреть на ситуацию здраво, то для меня по факту мало что изменилось. Я по-прежнему обычный человек, а не осколок, и восхождение по божественной лестнице для меня практически недостижимо. Какая разница, сколько я пройду в тумане? 2200 шагов, как в прошлом цикле, или 2300 с бонусом от нового достижения? Правильно, никакой. Потому как надо осилить все 5555 шагов и ни на шаг меньше. Возможно, конечно, что достижений из цикла искусства войны несколько десятков, но закладываться на то, что я их все открою, не зная, как это сделать, это ближе к фантастике, чем к реальности. Я и это получил-то больше случайно, чем в результате продуманного действия, так как мой план на отборочный раунд был совсем не похож на то, что вышло в итоге. Да, заманчиво бросить все силы на то, чтобы в этом цикле постараться достигнуть лестницы, а не пытаться отразить вторжение, подталкивая других к более быстрому росту. Как-никак рассчитывать на себя всегда проще, чем опираться на других, и будь это не последний цикл, я бы так и поступил. Но в сложившейся ситуации я не могу складывать все в одну корзину, особенно в столь хрупкую и малодостижимую. Конечно, мне стоит держать в уме новые перспективы, но и не упарываться в них, бросив все остальное. Эти мысли вместе с равномерным дыханием сработали. Дрожь в теле прошла, и я встал на ноги. Потянулся и широко улыбнулся. Какой бы иллюзорной морковкой или изощренным издевательством не выглядело новое достижение, оно все еще оставалось достижением мифрильного уровня. Если ранее я сомневался, хватит ли победы на турнире, чтобы достигнуть стали, то теперь с энергией, полученной от новой мифрильной записи, в этом у меня не было сомнений. Сделав шаг из комнаты, я оказался в узком, плохо освещенном коридоре, который, судя по всему, кругом опоясывал всю арену. Небольших комнаток, подобных той, в которой я спал, вдоль этого коридора размещался не один десяток. Недолго, потоптавшись на месте, заметил уборщика и попросил его указать на выход. Спускаясь по стертой тысячами стоп лестнице, убрал улыбку и вернул на свое лицо равнодушное выражение. На последнем лестничном пролете я едва не налетел на одного из младших распорядителей, который спешил наверх. Столкнувшись со мной, он расплылся в улыбке. «Участник Рейвен, я как раз иду вас будить. Вам следует подойти к столу регистрации. Пойдемте, я вас провожу». Кивнув распорядителю, я послушно последовал за ним. На первом этаже арены в большом вестибюльном зале было довольно многолюдно. И при моем появлении все эти люди повернули головы в мою сторону и замолчали. Я буквально кожей чувствовал чужие любопытные взгляды, которые нагло изучают меня. Но один взгляд в этой толпе выделялся. Он был не любопытным, а полным какой-то первобытной злобы. Слегка повернув голову, я без труда нашел источник этой ненависти. В противоположном конце зала, прислонившись к стене, уставившись на меня, как бык на Триадора, сидел тот самый боец с секирой, что пытался зарубить меня уже после окончания отборочного раунда, и кого организаторы заморозили через браслеты. Поймав его яростный взгляд, я немного наклонил голову и приветливо улыбнулся. В ответ на это он дернулся, вскакивая на ноги, но все же вовремя оценил то, что мы не одни. Театрально и презрительно фыркнув, он отвернулся и быстрым шагом покинул зал. Пока я сидел в центре арены, я успел оценить примерный уровень мастерства всех, кто участвовал в отборе. И этот боец меня совсем не впечатлил. Скорее всего, он развивался с упором на грубую силу, и на низких рангах это приносило ему успех. Но уже на бронзе грубая сила не дает большого преимущества. По правде, меня вообще никто из участников отбора особо не впечатлил и не заинтересовал. Не зря все эти люди оказались в общей свалке, а не среди 16 сейных. Только трое из всей этой толпы что-то реально умели. И даже иллюзорную, эфемерную угрозу для меня представлял только один участник. А точнее, участница. Старший распорядитель назвал ее Парави Малик. Да и то она выделялась только своей необычной для бронзы скоростью и непривычной мне техникой. Впрочем, если бы тогда, в концовке отбора, собравшаяся меня атаковать пятерку успела бы это сделать до конца раунда, то, боюсь, они бы меня порвали. Как стая гиен разрывает молодого льва, так и они бы меня на лоскуты порезали. Я еще слишком слаб, чтобы один выходить на пятерку подготовленных и мотивированных бойцов одного со мной ранга. Но один на один я урою каждого из них и не вспотею, за исключением Парави. С ней придется повозиться. Недолго. Но все равно придется. Подойдя к столу регистрации, послушно ответил на все вопросы, получил обратно свою одежду и узнал главное, во сколько завтра начнется жеребьевка 1/16 в бронзовой турнирной сетке. Переодевшись в небольшой комнатке, полной копией той, в которой спал, оставил турнирный комплект одежд младшему распорядителю и под тяжелыми взглядами незнакомцев покинул вестибюльный зал. Улица меня встретила ярким светом катящегося к закату солнца, лучи которого били прямо в глаза. Прикрыв лицо словно козырьком ладонью, я быстро начал сбегать по широким ступеням аренного комплекса. После того, что я устроил сегодня, я стал слишком узнаваем, и мне хотелось побыстрее затеряться в толпе. Но буквально на последнем десятке ступеней меня перехватил летящий на всех парах, словно метеор, никто иной, как Аун. Лицо юноши было красное, а его рот начал раскрываться еще до того, как он приблизился ко мне на 5 шагов. Уверен, он многое хочет мне рассказать. Я вижу, как его буквально распирает. Но все это подождет, и я затыкаю его рот резким жестом. «Стоп! Все, что ты мне хочешь рассказать, подождет. Но я сказал, все подождет». Мой напор заставил его закрыть рот. «Сперва ответь на один вопрос». «Какой?» — пристроившись рядом, послушно спросил мальчишка. «Что такое секта праведного возвышения?» «А?» не понял меня он. Пришлось медленно, почти по слогам, повторить свой вопрос. Юноша, семенящий рядом, задумался почти на минуту и только после столь долгой паузы заговорил. «Такая секта когда-то существовала в Триесе. Давно. Но она пропала задолго до моего рождения. Когда-то, почти 2 века назад, она была очень влиятельна и по городским легендам вертела городским сенатом, как хотела. Но сколько в тех рассказах правды, я не знаю. Да и нет в этом ничего необычного. Периодически какая-то фракция, школа или секта получает достаточно влияния и начинает сильнее других влиять на городскую жизнь. Но подобное не продолжается долго. Остальные политические силы быстро консолидируются вокруг общего врага и сметают его с вершины. Как же мне нравится этот парень. Подобные четкие, а главное, по существу ответы не от каждого землянина услышишь. Хотя упомянутая вами секта немного необычна, но не тем, что они делали, а тем, что оставили после себя». «Уточни». «Я не уверен, но вроде секту праведного возвышения никто официально не закрывал и не распускал. Она просто теряла влияние в течение нескольких лет, а потом захерела окончательно. Но...» Паренек, словно беря пример с меня, взял небольшую паузу на этом моменте и совершенно моим жестом поднял указательный палец вверх. «У них в городе осталась собственность, за которую по сей день платятся налоги». «Это как?» — не понял я. «Не знаю, я не интересовался этим вопросом», — пожал плечами юноша. «Что за собственность?» «Небольшой особняк в правительственном районе и вип-ложа на арене». «Можешь узнать об этом побольше?» «Попробую», — послушно кивнул Аун. «А разве эта секта не вне закона в Триесе?» «Нет, никогда не слышал, чтобы их кто-то преследовал». «А были ли какие-то конфликты между сектой и цехом алхимиков?» От моего вопроса парень сбился с шага, а затем поднял на меня полное недоумение взгляд и немного обиженно произнес: «А мне-то откуда знать?» «И правда», — успокоил я его, а то я что-то разогнался, требуя от простого мальчишки знаний уровня Википедии. «Ладно, я же вижу, ты хочешь что-то рассказать. Так рассказывай». Но вместо того, чтобы затараторить, Аун огляделся по сторонам, заметил пустую скамью и потащил меня к ней. И только после того, как мы уселись, он развернул ко мне лицо, открыл рот и тут же его закрыл, словно не мог подобрать слов, что для него совсем необычно. «Помните ночной пожар в военном порту?» — начал он. «Помню. Ты узнал о нем?» «Узнал». Тихо и как-то неуверенно ответил он и отвернулся от меня. «Рассказывай». «Не знаю, с чего начать». «Вот на ступенях арены он готов был меня с ног сбить и что-то рассказать, а сейчас мямлит. Да что с ним?» Медленно выдохнув, я говорю: «Начни сначала». Почти минуту он молчит, а потом начинает говорить, все так же не поворачивая ко мне голову. «Пожар произошел в одном из тюремных бараков. Этот барак находился в ремонте и должен был пустовать. Но из-за непредвиденной ситуации в него временно заселили несколько человек». Почему-то при этих его словах у меня по спине пробежал озноб. Юноша резко повернулся ко мне и посмотрел в глаза. «Да, в том бараке находились бывшие рабы с кровавой волны». И замолчал. «Продолжай». Мой язык меня плохо слушается, но его молчание затягивается. «Можно я своими словами, а не как в рапорте?» — попросил Аун. «Да. В общем, как мы и думали, кровавую волну выставили на торги, и вчера вечером на нее нашелся покупатель. Сделка еще не была оформлена, но залог уже был внесен. Узнав об этом, бывшие рабы устроили попойку. Подкупили наряд стражи, и те притащили им несколько ящиков вина. По описанию, это провернул их кормчий». «Криста? Этот мог, да. Нарушение, конечно, но из тех, на которые обычно закрывают глаза. Во время пьянки возник конфликт о том, какими долями делить деньги от продажи галеры между всеми. По описанию, зачинщиком этого конфликта выступил Дуар». Вспомнив характер этого человека, я не был сильно удивлен. Конфликт перерос в потасовку. Слова даются Ауну все труднее и труднее. Скорее всего, все закончилось бы обычным мордобоем, но... Сглотнув тяжелый ком в горле, парень продолжил. В ту ночь на дежурстве находился офицер, который только этим вечером сошел с корабля и который не знал, что в том бараке сейчас незаключенные. Он ворвался в здание и получил по лицу в запале драки. Дежурный офицер был магом огня и дальше действовал по инструкции. «По инструкции?» — повторил я. «Да!» — выкрикнул юноша. «Он спалил там все! Он убил их всех! Рейвен! Он убил их всех! Стеной огня! И знаешь, что самое страшное? Этому офицеру ничего не будет! Его даже наградят, ведь он думал, что подавляет бунт заключенных!» «Стоп! Погоди! Что значит «спалил их всех» и все погибли?» «А то и значит!» — хлюпнул носом мальчишка. «Дуар, Мельчи, Хайни, Фуран, доктор Фунь и твой земляк. Они сгорели. Все!» «Повтори!» — медленно по слогам произнес я.